Глава 13. Как угнетение заставляет нас молчать. Выступать в поддержку собственных интересов особенно трудно тем, кто лишен власти в силу угнетенного социального положения. Расизм, сексизм, эйблизм, пренебрежение к людям с особыми потребностями, различные фобии и бедность создают условия, в которых высказываться в свою поддержку опасно и грозит дискриминацией, преследованием и даже насилием. Людям из маргинальных групп установление границ дается нелегко и в лучшем случае причиняет дискомфорт, а в худшем создает угрозу для жизни. Например, человек, чьи финансовые ресурсы ограничены, может не иметь возможности уйти из токсичной среды и найти другую работу. Человек, подвергающийся супружескому насилию, опасается мести и не чувствует себя в безопасности, устанавливая границы с супругом. Тогда привычка угождать в буквальном смысле становится стратегией выживания. Благодаря ей мы остаемся в безопасности в условиях неравенства, угнетения и вероятного насилия. Когда молчание эквивалентно безопасности, любые призывы вроде «будь собой» и «просто установи границы» бессмысленны. Благие советы, которые должны внушить уверенность, дают прямо противоположный эффект, поскольку не учитывают соображения безопасности, столь важные для людей из маргинальных групп. Из этой главы мы узнаем, почему такие люди чаще других вынуждены быть вежливыми любой ценой, почему стремление быть собой обычно оборачивается для них негативными последствиями, почему их границы игнорируются, почему при попытках отстаивать свои интересы они не получают поддержку общества. Мы также изучим краткосрочные стратегии, помогающие уменьшить дискомфорт таких групп, и долгосрочные стратегии, которые помогут бороться с системами, становящимися причиной этого дискомфорта. Эта глава не ставит цель решить проблему социальной несправедливости. Она на такое не способна. Однако вы сможете понять, как система воспитывает у людей привычку угождать. Поняв, как идентичность человека способствует или препятствует его возможности отстаивать свои интересы, мы не только достигнем большей осознанности, но и научимся самосостраданию. Финансовые ограничения. Когда другой человек не уважает наши границы, иногда остается только прекратить общение. Но по финансовым соображениям прервать некоторые отношения, например, с работодателями или родственниками, очень сложно или невозможно. Эзра — многодетный отец, у него 5 детей. Он окончил школу, но не получил высшего образования, живет в сельской местности, где мало возможностей трудоустройства, и работает в одной компании 30 лет. Приходит новый менеджер, грубый и пренебрежительный. И Эзра хотел бы уволиться, но знает, что не сможет найти другую работу поблизости. Он не может позволить себе уйти. От его ежемесячной зарплаты зависит семья. У Генри и Лианны 2 детей. Один родился с ДЦП и нуждается в домашнем уходе. Лианна финансово обеспечивает семью, а Генри сидит дома и ухаживает за детьми. Он несчастлив в браке. Ему не нравится холодность и критичность супруги, но он знает, что развод и жизнь на 2 дома существенно ухудшит качество жизни его детей. Финансовые ограничения Генри и Эзры вынуждают их выбирать между качеством собственной жизни и финансовой безопасностью семьи. Не имея подушки в виде накоплений, денег в банке, медицинской страховки и наследства, Генри, Эзра и подобные им люди вынуждены оставаться в несчастливых отношениях и на нелюбимой работе. Домашнее насилие. Столкнувшись с домашним насилием, некоторые люди могут установить границу и уйти. Но для многих такого варианта не существует. Некоторые финансово зависимы от абьюзеров, из-за чего разорвать отношения безопасно для себя практически нереально. Люди с инвалидностью в абьюзивных отношениях зависят от абьюзеров, обеспечивающих им физический уход и поддержку. При наличии общих детей жертва может не располагать ресурсами, чтобы самостоятельно обеспечивать семью. Бывает и так, что она считает абьюз нормальным поведением, особенно если воспитывалась в похожих условиях. Даже при отсутствии финансовых и физических ограничений многие оказываются в ловушке токсичных ситуаций, поскольку абьюзеры умеют манипулировать, угрожать, запугивать, прибегают к газлайтингу и физическому насилию. В этих случаях избегание конфликта, молчание и попытки задобрить абьюзера становятся единственными способами обеспечить себе безопасность. Расизм и этнические стереотипы. Расистские и этнические стереотипы создают условия, в которых чувства, потребности и обиды людей игнорируются из-за их происхождения. Так мужчины с небелым цветом кожи при любом проявлении раздражения и недовольства получают ярлык агрессивного. Это настолько распространенный стереотип, что он стал частью культурного кода. Темнокожих женщин также считают агрессивными по природе. По данным исследований, если белая женщина злится, причины ее гнева чаще считают провоцирующие обстоятельства, а если темнокожая, это якобы фундаментальная черта ее личности. Женщины из южных регионов страдают от стереотипа «горячей женщины». Их изображают темпераментными, взрывными и чрезмерно эмоциональными. Это лишь некоторые предрассудки, сужающие возможность самовыражения и предписывающие определенное поведение. В рабочей среде этих возможностей еще меньше. Люди нетитульной национальности часто вынуждены насильно вгонять себя в рамки культурного кода, одеваться иначе, менять прическу, речь и поведение, чтобы быть похожими на белых коллег. Подмена кода, безусловно, препятствует стереотипному восприятию и повышает вероятность профессионального успеха. Но за это приходится платить высокую цену. По данным исследований, это приводит к выгоранию, ухудшению эффективности и эмоциональной усталости. Людям, чья внешность отличается от внешности типичного представителя титульной нации, самовыражение нередко стоит эмоциональной, физической и финансовой безопасности. Сексизм. Женщинам, которые отваживаются отстаивать свои интересы и устанавливать границы, приходится сталкиваться с лавиной стереотипов. Их называют агрессивными, стервозными, истеричными, неженственными, слишком чувствительными, капризными, прилипчивыми, требовательными, придирчивыми. Все эти оскорбления нацелены на то, чтобы женщины почувствовали, что слишком многого хотят. В то время как подходящее поведение для них — быть приятными, совсем согласными, а главное — молчать, другими словами, не быть собой. В рабочей среде из-за систематического сексизма женщинам еще сложнее выражать мнение и отстаивать собственные интересы. По данным исследований, женщин прерывают гораздо чаще, чем мужчин, а их суждения чаще подвергаются сомнению со стороны коллег мужского пола. Женщины нетитульной национальности или с инвалидностью еще чаще сталкиваются с сомнениями в своей компетенции. Те, кто пытается бороться с неравенством или продолжает честно высказывать свое мнение, нередко становятся объектами мести. Например, женщины, сообщающие о сексуальных домогательствах на рабочем месте, имеют меньше шансов на повышение. А коллеги начинают считать их безнравственными, холодными и лишенными социальных навыков. Поскольку отстаивание своих интересов на работе дается такой ценой, неудивительно, что многие женщины предпочитают молчать. Двойные стандарты существуют не только на работе, но и дома. Исследователи подтверждают, что женщины испытывают более серьезную психологическую нагрузку, чем их супруги и другие члены семьи. Они предвосхищают потребности, предлагают варианты их удовлетворения, принимают решения и отслеживают прогресс. Когда женщины просят мужчин разделить домашнюю работу, их часто обвиняют в излишней требовательности и в том, что они пилят мужей. Таким образом, у женщин есть два варианта – молча нести неравную ношу или быть наказанной за требование справедливости. В книге «Гнев ей к лицу» Сарая Чемоли пишет: «Когда девочки возражают против несправедливости и неравенства, их часто дразнят и обижают. Взрослых женщин называют слишком чувствительными или говорят, что они преувеличивают. Женщина знает, что ее ждет отрицательный ответ, поэтому часто молчит о своих потребностях, желаниях и чувствах». Представьте, как изменился бы мир, если бы девочек учили не только быть вежливыми, но и устанавливать границы. Нейродискриминация. Нейродискриминацией называется несправедливое обращение с людьми с нейроотличиями. Теми, чей мозг иначе обрабатывает и усваивает информацию, и функционирует иначе, чем у нормальных людей. Нейроотличие — зонтичный термин, объединяющий различные состояния от расстройств аутистического спектра до СДВГ. Чтобы сохранить работу, отношения с людьми и роль в обществе, люди с нейроотличиями нередко вынуждены прятаться под маской, скрывать аспекты своей личности и соответствовать нейротипичным способам взаимодействия. Разновидностями такой маскировки может быть неестественное поведение, например, визуальный контакт и зеркальное повторение жестов. Нейроотличный человек может притворяться, что понимает, о чем разговор, подавлять желание ерзать и прибегать к стимингу. Стиминг — самостимуляция для психической разрядки. Гудение, покачивание из стороны в сторону, кусание ногтей или щеки, дрыгание ногой и так далее. Применять компенсацию. Тратить на выполнение задач больше времени или скрывать свои сложности. Но главное, подобная маскировка подразумевает подавление потребностей и предпочтений ради социального одобрения. В исследовании 2017 года, посвященном последствиям ношения масок, один участник объяснил: «Это очень утомительно. Я чувствую потребность уединиться, чтобы побыть собой и не думать, как меня воспринимают окружающие». Другой написал: «Мне очень грустно, поскольку кажется, что у меня с другими людьми нет ничего общего. Мне бывает очень одиноко, ведь в присутствии других людей я будто играю роль». Годы притворства приводят к тревожности, депрессии, усталости, стрессу и повышенному риску суицида. Но для многих нейроотличных людей ношение маски — вопрос жизни в мире, созданном для нейротипичных людей и удовлетворяющим только их потребности. Коллективизм. Из главы 1 мы узнали, что в коллективистских культурах, например, Китае, Корее и Индии, ценится конформизм, общественная гармония и преданность. А от членов общества ждут, что они будут ставить интересы группы выше личных. В таких культурах люди, отстаивающие свои потребности или устанавливающие границы, а оба эти действия могут восприниматься как вредящие интересам группы, нередко сталкиваются с осуждением и насмешками семьи и друзей. Решение отдалиться от подавляющего родителя, например, не воспринимается как граница. Это бунт против семьи и восстание против культурных норм. Тем, кто эмигрировал из коллективистской культуры в индивидуалистскую, и детям иммигрантов первого поколения, порой трудно примирить ценности родной культуры с ценностями нового общества. В индивидуалистических культурах ценятся «я», самостоятельность и границы. В коллективистских важны сообщества, сплоченность и самопожертвование. В итоге человек испытывает давление с двух сторон. С одной — от него требуют уважать себя и свои интересы, с другой — интересы группы. Отстаивать свое «я» в таких условиях особенно сложно. Ищем выходы. Один человек не в состоянии решить эти системные проблемы, однако системные изменения начинаются с индивидуальной осознанности. Какой бы категории из вышеназванных вы ни принадлежали, вы можете задать себе следующие вопросы. Насколько моя идентичность влияет на мою способность заявлять о своих потребностях и устанавливать границы? Сталкивался ли я с пренебрежением в отношении своих чувств, потребностей и границ из-за моей идентичности? Сталкивался ли я с осуждением или дискриминацией из-за того, что у меня есть потребности, нетипичные для моей культуры? Какие установки о границах приняты в моей культуре, особенно о возможности перестать взаимодействовать с людьми, которые плохо со мной общаются, или дистанцироваться от них? Доводилось ли мне сознательно или бессознательно осуждать окружающих, игнорировать их потребности, желания и границы, или пренебрегать ими из-за их идентичности? Размышляя над этими вопросами, мы начинаем лучше понимать, как система угнетения влияют на наши попытки отстаивать свои интересы, и задумываемся, как мы сами, возможно, бессознательно, способствуем укоренению этих систем и угнетению других. Иногда обстоятельства не оставляют людям вариантов, и те выбирают безопасность в ущерб своим интересам. Для таких случаев существует двухэтапное решение. Краткосрочная стратегия, которая уменьшит дискомфорт, и долгосрочная, цель которой — устранение систем угнетения. Краткосрочная стратегия — уменьшение дискомфорта. Если не получается покинуть токсичную среду или отстаивать свои интересы и страха мести, мы можем позаботиться о себе, максимально облегчив текущий момент. Мы можем реагировать на несправедливые обстоятельства копинговыми стратегиями уменьшения дискомфорта. В зависимости от контекста, эти стратегии заключаются в следующем. Когда невозможно уйти с токсичного места работы. Если мы вынуждены работать в нездоровых условиях, уменьшить дискомфорт можно таким образом. Попросить помощи коллег. попросить перевести вас в другую команду, к другому менеджеру, в другой филиал. Делегировать задачи и ответственность. Не обсуждать личную жизнь на работе. Обсудить свою ситуацию с коллегами, которым вы доверяете, и получить от них эмоциональную поддержку. Обратиться за поддержкой и дополнительными ресурсами в отдел персонала. По возможности установить границы и не отвечать на рабочие сообщения и письма в нерабочее время. Подать жалобу в трудовую инспекцию, если речь идет об опасных и вредных для здоровья условиях труда. Когда невозможно уйти из токсичных отношений. Если мы вынуждены общаться с родственником, супругом или застряли в других токсичных отношениях, можно попробовать уменьшить дискомфорт следующим образом. Заботиться о своих базовых потребностях. Практиковать глубокое дыхание, заземляющие упражнения, сканирование тела и другие техники, успокаивающие нервную систему. Использовать метод серого камня. Слушайте главу 10, чтобы не поддаваться негативному воздействию неприятных и конфликтных разговоров. Сократить продолжительность и частоту взаимодействий по возможности. Обратиться за поддержкой к психотерапевту, психологу, соцработнику. Когда необходимо избавиться от стресса. Даже если от токсичных обстоятельств не сбежать, можно снизить эффект стресса на организм и психику. В книге «Выгорание» Эмили и Амелия Нагоски объясняют, что при столкновении со сложной ситуацией, они называют это стрессором, возникает внутренняя физическая реакция – стресс. Даже если избежать его не получается, можно снизить его взаимодействие на нас с помощью физической активности, практики глубокого дыхания, смеха, плача, творческих занятий, вроде рисования или танца, позитивного общения с другом или членом семьи. Эти действия не исправят ситуацию, но подарят несколько спокойных минут и возможность восстановить эмоциональное и физическое равновесие. Когда необходима поддержка окружающих. Борясь с несправедливыми обстоятельствами, мы можем искать поддержки у окружающих. Она подарит чувство общности и солидарности. Можно позвонить любимому человеку или другу, которому вы доверяете, и поговорить. Обсудить свою ситуацию с психотерапевтом, психологом или соцработником. Присоединиться к группе психологической поддержки онлайн или офлайн. Присоединиться к 12-ступенчатой программе «Анонимные алкоголики», «Взрослые дети алкоголиков», «Анонимные созависимые». Найти в соцсетях личные истории и поддержку от тех, кто находится в похожей ситуации. Если же ничего из вышеперечисленного не получается найти, записать свои мысли в дневнике. Долгосрочная стратегия. Борьба с социальной несправедливостью. Организатор сообщества Накита Валерио сказала, «Крича «позаботься о себе» людям, которым на самом деле нужна поддержка сообщества, мы оказываем им медвежью услугу. Никакая забота о себе и никакие границы не помогут преодолеть системное угнетение. Краткосрочные индивидуальные стратегии, заплатка, обезболивающее быстрого действия. Но для создания среды, где маргинализованные группы будут иметь возможность безопасно отстаивать свои интересы, общество в целом должно противостоять системному угнетению, поощряющему молчание таких людей. Не существует единого пути, позволяющего разом избавиться от угнетения, но есть конкретные шаги, с помощью которых можно бороться с этим. На уровне сообщества можно устроиться волонтером, собирать одежду для бездомных или работать на горячей линии для пострадавших от домашнего насилия. Можно жертвовать одежду, еду, предметы обихода и вещи для детей нуждающихся, противостоять дискриминации в различных объединениях. На работе мы можем обеспечить возможность анонимно рассказать о случаях стигматизации и дискриминации, бороться за оплачиваемые сверхурочные, оплачиваемый декрет, равную оплату труда, справедливую систему повышений, поддерживать программы противодействия сексизму, эйджизму и дискриминации людей с особыми потребностями. Привычка угождать как стратегия выживания. Привычка угождать может формироваться и проявляться по-разному, но есть один объединяющий фактор — поиск безопасности. Если вы выглядите, мыслите не так, как все, мир ждет от вас молчания и покорности. Поэтому вам очень трудно уверенно и безопасно отстаивать свои интересы. Нельзя говорить о борьбе с привычкой угождать и не признавать, насколько сложна и опасна эта борьба для представителей маргинализованных групп.